Глава 8. Безмятежные дни раннего детства. Итак, ведь все на стороне религии. Откровение, писание, чудеса, пророчества, правительственная охрана, высший почет, какой приличествует истине, общее признание и уважение. И что самое главное, неоценимое право внедрять свои учения в пору нежного детства, вследствие чего они становятся как бы прирожденными идеями. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». После рождения Артура в феврале 1788 года Иоганна в своем дневнике запишет, что ей, как и всякой молодой матери, нравится забавляться со своей новой куклой. Но новые куклы очень скоро становятся старыми. И через несколько месяцев эта игрушка наскучит Иоганне, и она начнет томиться от скуки и одиночества. В ее душе неожиданно зашевелится что-то. Какое-то смутное подозрение, что материнство никогда не было ее истинным призванием и что судьба уготовила ей совсем иное будущее. Летние месяцы, которые семья станет проводить в загородном поместье Шопенгауэров, будут особенно невыносимы. Хотя Генрих в сопровождении священника и будет навещать жену по выходным, все остальное время Иоганна станет проводить одна с маленьким Артуром и слугами. Снедаемый жестокой ревностью супруг запретит жене принимать гостей и оставлять дом под любым предлогом. Когда Артуру исполнится 5, на семью обрушатся серьезные испытания. Пруссия захватит Данциг, и буквально за несколько часов до того, как передовые прусские части, кстати, возглавляемые тем же самым генералом, которого Генрих так холодно поставил на место несколько лет назад, войдут в город. Семейство Шопенгауэров бежит в Гамбург. Там, в незнакомом городе, Иоганна произведет на свет второго ребенка, Адель. Событие, которое усугубит ее и без того мрачное отчаяние. Генрих, Иоганна, Артур и Адель. Отец, мать, сын и дочь. 4 человека, объединенные семейными узами и в то же время ничем не связанные друг с другом. Для Генриха Артур был коконом, из которого со временем должен вывестись будущий глава торгового дома Шопенгауэров. В этом отношении Генрих был типичным представителем рода. Он занимался тем, что делал деньги, и совершенно не вникал в воспитание сына, намереваясь приступить к исполнению отцовских обязанностей не раньше, чем Артур завершит свой детский период. А его женушка? Каковы были виды Генриха на нее? О, она должна была стать утробой и колыбелью всех будущих Шопенгауэров. От природы слишком живая, она нуждалась в твердой руке, защите и обуздании. А Иоганна? Что она чувствовала? Загнана в западню, поймана. Ее супруг и кормилец Генрих, ее роковая ошибка, угрюмый надсмотрщик, деспотичный страж ее живого вдохновения. А сын Артур? Разве он не часть западни, не тяжелый камень на ее могиле? Талантливая женщина, Иоганна желала самовыражения и самореализации. Жажда эта угрожающе нарастала с каждым днем, и Артур был слишком ничтожной наградой за принесенную жертву самоотречения. А младшая дочь? Почти незамечаемая отцом, Адель сыграет незначительную роль в семейной драме и впоследствии всю жизнь проведет личным секретарем Иоганны Шопенгауэр. Итак, каждый из Шопенгауэров шел собственным путем. Глава семейства, измученный вечными тревогами и отчаянием, добровольно уйдет в мир иной через 16 лет после рождения сына. Взобравшись на верхний этаж своего склада, он бросится в ледяные воды Гамбургского канала. Его жена, так внезапно освобожденная от брачных пут, недолго думая, стряхнет пыль Гамбурга со своих ножек и легким ветерком упорхнет в Веймар, где очень скоро откроет один из известнейших литературных салонов Германии. Там она близко сойдется с Гёте и другими выдающимися сочинителями того времени и напишет с 10 романов, которые будут пользоваться невероятным успехом у читателей. Ее любимыми героинями станут женщины, которые, против воли вступив в брак, отказываются иметь детей, продолжая жить надеждой встретить настоящую любовь. А что же юный Артур? Артуру Шопенгауэру будет уготовано стать одним из умнейших и одновременно несчастнейших людей своего времени. Человеком, который в 55 лет напишет: «И счастье, что мы не знаем того, что действительно случится». Кто знает это, тому дети могут казаться порою невинными преступниками, которые хотя и осуждены не на смерть, а на жизнь, но еще не знают содержания ожидающего их приговора. Тем не менее, всякий желает себе глубокой старости, то есть состояния, в котором говорится: «Сегодня скверно, а с каждым днем будет еще хуже, пока не придет самое худшее».